السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، من بعد ذلك تسليما مزيدا. وبعد، сегодня продолжим с вами курс лекций по разъяснению книги «Аляму Суннати Л-Маншура» для «Атикады Таифати Наджиати Л-Мансура». То есть автор этой книжки шейх Хафиз ибн Ахмад Аль-Хаками, рахимахуллах. До того, как начинать разъяснение, то есть эти книжки, хотел бы вас поздравлять с праздником Ид Аль-Адха. И хотя он уже закончился, и تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، и пусть Аллах Азза ва Джаль примет Аллах Азза ва Джаль и от нас, и от вас, и от всех мусульман, иншаллах, поклонение, чтобы мы и вы были, иншаллах, на следующем году из числа паломников и так далее. У нас, как вы знаете, есть по воскресенью есть две темы. Первая тема по акиде, и вторая тема по мусульманской этике. Первая часть этого урока, иншаллах, будет из книги «Аляму Суннати Л-Маншура для атикады Таифати Наджиати Л-Мансура». Мы сказали, что шейх Хафиз ибн Ахмад Аль-Хакими, рахимаху Аллах, он сделал его книжку в виде вопроса и ответа, чтобы было легче, то есть читателю понять акиду. И мы с вами, то есть сначала читаем арабский вариант, и потом читаем перевод на русском языке. На прошлом уроке мы остановились на 30-й вопрос по арабскому варианту. То есть ма шуруту шахадати анна Мухаммадан Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ каковы необходимые условия свидетельства о том, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям является посланником Аллаха, и будут ли первая часть свидетельства принята без этого? То есть этот вопрос 30-й по арабскому варианту, по переводу уже 29-й. Сегодня, иншаллах, продолжим. 31-й вопрос. То есть по арабскому варианту шейх говорит: السؤال ما دليل الصلاة والزكاة؟ ما دليل الصلاة والزكاة؟ الجواب: قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الآية وغيرها. اشتعم. Что указывает на необходимость молитвы и выплаты заката? Ответ: Аллах Всевышний сказал: если же они принесут покаяние, будут совершать молитву и выплачивать закят, то не становитесь у них на пути. Также Аллах Всевышний сказал: а если они принесут покаяние, станут совершать молитвы и выплачивать закят, то они ваши братья в религии. Аллах Всевышний также сказал: а велено им было только поклоняться Аллаху, сохраняя верность Ему в религии и будучи ханифами, совершать молитву и давать закят. И указанием на необходимость молитвы и выплаты заката служат также и многие другие аяты. То есть шейх здесь, рахимахуллах, он перечислил три доказательства. То есть из этих доказательств видно уже, что ас-сала и ас-зака являются из обязанностей, являются обязанностям в исламе, и то есть мельваджибат. То есть каждый мусульманин, он обязан совершать молитву, и он обязан дать зака. И самое главное, что мы можем увидеть, что в Коране очень много, то есть упоминаются ас-сала и зака вместе. Понятно? То есть, если кто-то читает Коран, он увидит, что есть очень много аяти, где бывает и ас-сала, и зака, они были причислены в одном аяте. Это говорит о важности, то есть, этих столпов. Поэтому мы сейчас посмотрим, потом, иншаллах, через пару вопросов, каково суждение в исламе, если человек, он зака не делает, или если он молитву не делает. И самое главное, что Аллах Азза ва Джаль, именно вторая ая, когда Аллах Азза ва Джаль сказал: «Фаин табу ва акаму салата ва ату заката фа ихванукум фид дин». Если они приносят покаяние, станут совершать молитвы и выплачивают зака, то они ваши братья в религии. То есть эта ая говорит, дает нам условия. Если они совершали молитву, дали зака, тогда они будут наши братья. А если они зака не выполняют, и если они, то есть, отказывают дать зака, или если они отказывают молитву совершать, тогда они не являются нашими братьями. Ясно? Поэтому мы сейчас, иншаллах, посмотрим насчет те люди, которые оставляют зака и оставляют молитву, каково суждение будет у них. Но это ая хорошо, чтобы ее знать. Аллах Азза ва Джал здесь сказал, когда они будут ваши братья. Аллах Азза ва Джал дал условия. Он сказал: «Фаин табу ва акаму салата ва ату заката фа ихванукум фид дин». Если они приносят покаяние, станут совершать молитвы и выплачивать закат, то они ваши братья в религии. Если выполняют эти условия, тогда они будут наши братья в религии. Они молитву не сделают, отказываются молитву совершать и отказывают выдать зака, они не будут наши братья. Вот это доказательство из Корана о том, что ас-сала и зака это из ваджибат или из виска или из ал-авамир велений Аллаха Азза ва Джаль. Шейх, конечно, он дал здесь об этом знать, чтобы человек, он знал свою акиду или свою религию с доказательством. Понятно? То есть, почему шейх именно он... Эти моменты могут быть, они элементарны, но шейх хотел, чтобы каждый человек знал то есть, эти моменты с далилом. Хорошо. Давайте сейчас посмотрим следующий вопрос. То есть 32-й. Шейх Рахимахуллах сказал: «Ма далилу саоми?» «Ма далилу саоми?» То есть, аль-джаваб, قال Аллаху Та'аля: «Я айюха ладзина аману, кутиба алейкум ас-сияму, кама кутиба аля ладзина мин каблекум. Ва кала Та'аля: «Фаман шахида минкум ас-шахра фальясум». Аль-аят. Ва фи хадити аль-а'раби: «Ахбирни ма фарад Аллаху алейя мин ас-сиям, факал шахру Рамадан, илля ан татавва шей'ан». Аль-хадис. Вопрос: что указывает на необходимость соблюдения поста? Ответ: Аллах Всевышний сказал: «О те, кто уверовал, предписан вам пост, как был он предписан жившим до вас». Аллах Всевышний также сказал: «И пусть постятся те из вас, кого застанет месяц Рамадан». А в том хадисе, где говорится о том, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, наставлял бедуина в вопросах шариата, сообщается, что этот бедуин сказал: «Скажи мне, что Аллах вменил мне в обязанность из поста». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Пост в течение месяца Рамадан, если ты сам не захочешь какое-то время поститься дополнительно». То есть, человек говорит: «Ма далилу саум?» Вы знаете, что мы, конечно, не будем разобрать каждый столб в отдельности, потому что это для каждого столба надо сделать отдельные уроки. Но вы знаете, что ас-саум в исламе, то есть держание поста во время Рамадана, это из ваджибат, или из обязанностей. Шейх, рахимахуллах, когда задавал такой вопрос, ма далилу саум, то есть это будет что указывает на необходимость держания поста. Шейх дал первый далил, то что Аллах Азза ва Джалла сказал: я айюха аллазина аману кутиба алейкум ас-сияму кама кутиба аля аллазина мин каблькум, то есть те, которые уверовали, вам был приписан, то есть или те, которые уверовали, приписан вам пост, как был он приписан жившим до вас. То есть мы знаем, что пост, он имел три периода в исламе. Пост, который мы сейчас его знаем, он имел, то есть раньше три периода. Первый период, у человека был выбор, держать пост или не держать. Понятно, да? Во второй период уже закон поменялся. Человек, он должен пост держать, но если он спал до магриба, то есть он ничего не покушал, или если уже наступило время иша, ему запрещается кушать до следующего дня на, то есть на магриба. Ясно вам? То есть это был второй период. А уже третий период, это уже то, что мы сейчас держим. То есть человек, он начинает пост держать от фаджра до магриба. То есть Рамадан или держание поста во время Рамадана, он пришел три этапа. Как насчет запрета алкоголь. Понятно, да? Мы знаем, что там запрет алкоголя, он был сделан по этапно. То есть Аллах Аззаудя сказал им: если вы хотите делать молитву, чтобы вы были пьяными. Потом второй этап, Аллах говорит: они тебя спрашивают о затных играх и о вине. Скажи, что там очень много вреда и мало пользы. А уже третий этап, уже Аллах Азза ва Джалла запретил. И то же самое насчет пост. Шейх рахимахуллах дал аят из Корана, что Аллах Азза ва Джалла говорил мусульманам: вам уже был приписан пост, как это было приписано людям, которые жили до вас. То есть это говорит нам о том, что пост или держание поста во время Рамадана — это ваджиб. И Аллах Азза ва Джалла сказал то же самое в другом аяте: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ شَهْرَ فَلْيَصُمْ, пусть постится те из вас, кого застанет месяц Рамадана. То есть любой человек, если его застанет месяц Рамадана, он обязан пост держать. И то же самое, когда подошел бедуин к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, известный хадис для вас, спросили его, что я должен сделать, то есть какие там... Пророк сказал ему: ты должен свидетельствовать о том, что нет Бога, кроме, то есть Аллах и Мухаммад, посланник Аллаха, и делаешь молитву. Он сказал ему: сколько молитв я должен сделать? Он сказал ему: 5 молитв. Он сказал: больше, чем это есть? Он сказал: нет, илля ан татавва, только если ты хочешь сделать татавва, если хочешь делать что-то дополнительные молитвы. То бедуин сказал: нет, я не буду больше сделать, чем 5 молитв. Потом он его спросил: а что еще? Пророк сказал: ты... То есть то же самое насчет зака. Когда дошел до насчет поста, он сказал: сколько надо держать? Пророк сказал ему: месяц в году. Он сказал: больше есть? Пророк алейхиссалям сказал: нет, больше. Только если ты хочешь сделать татавву, дополнительно. Тогда тот бедуин сказал ему: нет, я буду только месяц, один месяц держать. То есть этот хадис достоверный, который передал имам Бухари и другие, говорит нам о том, что держание поста во время Рамадана из ваджибат или из фуруд. Давайте сейчас посмотрим следующий вопрос. Конечно, мы эти столпы, мы их переходим так быстро, потому что вы о них знаете уже. 33-й вопрос по арабскому варианту. То есть шейх рахимахуллах задавал такой вопрос: ма далилу л-хаджи? Ма далилу л-хаджи? Аль-джаваб: قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب عليكم الحج. الحديث في الصحيحين. وتقدم حديث جبريل وحديث بني الإسلام على خمس وغيرها كثير. Что указывает на необходимость совершения хаджа? Ответ: Аллах Всевышний сказал: и совершайте хадж и умру ради Аллаха. Аллах Всевышний также сказал: и обязанностью людей перед Аллахом является совершение хаджа к дому, если они будут в состоянии сделать это. Что же касается указаний сунны, то сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, обратился к нам с проповедью, сказав: «О люди, поистине Аллах вменил вам в обязанность хадж, так совершайте же его». Раньше нам был цитирован хадис о вопросах Джибрила, и тот хадис, в котором сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Ислам основывается на 5 столпах». Можно было бы привести еще много подобных примеров. То есть, если кто-то заметил, или если кто-то знает арабский язык, он увидит, что в переводе есть немножко добавленные моменты от переводчика. То есть, но они сами они указали в это насчет в самом начале. То есть, они когда, допустим, иногда шейх, он когда хадис говорит, он из большого хадиса выбирает то, что надо. Понятно? Поэтому иногда бывает так, на арабском варианте хадис он очень короткий, а в переводе, то есть они сами там перевод, комиссия, которая переводила, то есть они сказали, что в самом начале, что они хадис берут его из самого начала, то есть иногда бывает подлиннее. Шейх рахимахуллах, когда задавал вопрос, ма далилу хадж, что указывает на необходимость совершения хаджа, передал три доказательства или три далила. Четыре далила. Два из Корана и два из Сунни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Первый далил, Аллах Азза ва Джалла сказал: «Ватиму л-хаджа валь-умрата лиллах», и совершайте хадж и умру ради Аллаха. И в другом далиле, Аллах Азза ва Джалла сказал: «Валиллахи аля-наси хиджу л-байти ман истатаа илейхи сабила», и обязанностью людей перед Аллахом является совершение хаджа к дому, имеется в виду дом, имеется в виду здесь, имеется в виду Кааба, если они будут в состоянии сделать этого. То есть Аллах Азза ва Джалла поставил условия: «Валиллахи аля-наси хиджу л-байт ман истатаа», если у человека у него есть возможность или он в состоянии это сделать. Эта ая или этот далил указывает на необходимость совершения хаджа. И вы знаете, что у нас хадж только один раз в жизни, если есть возможность. Третий далил, шейх рахимахуллах перевел хадис, который имам Муслим и Бухари рахимахуллах приводили в своих сахихах, что пророк алейхиссалату вассалям, он сказал: «Инна Аллаха Та'аля катаба алейкум ль-хаджа», то есть воистину Аллах Азза ва Джал вменил вам в обязанность хадж. Понятно? Катаба алейкум аль-хадж. В переводе на русском, то есть сказано, что касается сунни, об этом в арабском варианте нету. То, что касается сунни, то сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратился к нам с проповедью и сказал: «О люди, воистину Аллах», то есть все это от переводчика. То есть это сформулирование. Потому что я сказал, после того, как он дал далил из Корана, он сказал, а пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Инна Аллаха Та'аля катаба алейкум аль-хадж». То есть, воистину, Аллах велил вам в обязанность хадж. Только. Но в переводе добавили что-то, то есть, чтобы смысл он был ясен. То есть взяли хадис с самого начала. Хорошо. Это был третий далил. Четвертый далил, это уже хадис Джибрил. То есть известный вам хадис Джибрил. Хадис Джибрил, это когда Умар ибн Хаттаб сказал, что однажды, когда мы сидели с пророком Мухаммадом, алейхиссалату вассалям, пришел один человек, у него белая одежда и черные волосы, не видно, что он путник, никто из нас узнал его. Этот человек подошел и сидел рядом с пророком Мухаммадом, алейхиссалату вассалям. То есть вы знаете этот хадис, он очень длинный. И когда этот человек задавал пророку саллаллаху алейхи ва саллям вопросы, расскажи мне про ислам, пророк ему рассказывал, тот человек сказал ему, ты правду говоришь, садакта. Он рассказал, мы удивились, он его спрашивает, а потом говорит ему, ты правду говоришь. Потом он его спросил, расскажи мне об имане, пророк он ему рассказывал, расскажи мне об ихсане, пророк алейхиссалату ва саллям, он ему рассказывал, расскажи мне, когда судный день наступит, пророк сказал ему, что он не знает, и потом сказал ему, хорошо, тогда расскажи мне о признаках, то есть приближение судного дня. Тогда пророк ему рассказывал пару из этих признаков. Потом этот человек, он ушел. Когда он ушел, пророк, алейхиссалату вассалям, обратился к своим сподвижникам и сказал, знаете ли вы, кто этот человек? Они сказали, мы не знаем. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, это Джибриль пришел, чтобы научить вас вашу религию. Этот хадис, он длинный, ученые его называют хадис Джибриль. Понятно? То есть, если вы потом это увидите в какой-то книжке, или кто-то в каком-то уроке говорит, это было сказано в хадисе Джибриль. То есть, это имеется в виду этот хадис, который имам, который Умар ибн Хаттаб, рахимахуллах, он его передал, и имам Бухари, рахимахуллах, то есть, они передали этот хадис. Ясно вам? Иншаллах. Понятно вам? Хорошо. Тогда давайте сейчас посмотрим следующий вопрос. По русскому варианту. То есть следующий вопрос. То есть насчет русский вариант. То есть мы увидим, прочитаю, допустим, вопрос. Там сразу в 33-й вопрос. Что такое вера? То есть ма хуа аль-иман? Это по арабскому варианту 36-й вопрос. Понятно? По переводу были упущены два вопроса. То есть переводчик, он пропустил два вопроса с ответами. Поэтому почему постоянно хорошо знать арабский язык, чтобы постоянно проверить переводы. Они сами, то самое, комиссия, которая переводила эту книжку, они сказали, что они так пишут в самом начале, если кто-то заметил. Они пишут, что некоторые места арабского текста были сокращены с целью облегчения их восприятия в русском переводе. Понятно, да? Поэтому есть два вопроса, они были удалены. Что за эти вопросы? 34-й вопрос. Шейх Рахимахуллах сказал, «Ма хукму ман джахада вахида минха ау акарра бихи вастакбара ханху?» Аль-джаваб. «Югталу куфран ка гайрихи ма мукаддибина вал мустакбирина мисла Иблис ва Фираун». Что это значит? 34-й вопрос. Шейх говорит, «Ма хукму ман джахада вахида минха?» То есть, каково суждение человека, который он отрицал один из этих моментов, или один из этих столпов, имеется в виду столпы ислама, которые были сейчас перечислены. Сала, зака, хадж и саум. Понятно? То есть шейх задавал такой вопрос. Ма хукму ман джахада вахида минха? Каково суждение, касающееся человеку, который он отрицает этих столпов, имеется в виду пост, хадж, сала и зака. أو أقر به واستكبر عنه. Или он признал эти столпы, но из-за гордости не хочет их выполнять. Понятно вам? Вы меня понимаете, иншаллах? То есть шейх рахимахуллах задавал такой вопрос. Каково суждение, то есть шариата, касающегося человека, который он отрицает эти столпы? Или отрицает один из этих столпов. Точный вопрос, перевод, отрицает хоть один из этих. имеется в виду из этих столпов. Или он признает эти столпы, но не делает это из-за гордости. То есть он с гордостью отказывает выполнять эти моменты. Ясно вам? Ясно вам, иншаллах вам. Поэтому вопрос. То есть это вопрос 34. Шейх дал ответ. الجواب يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون. الجواب توش أدفيت إيفونا دا كزنيت إيفونا دا أوبيت كاك لودي كتور ليشلي الجيوست إلي قردليفي لودي كاك إبليس إفرعون بنيماتي منيا توش شهس كزال إيفونا دا أوبيت. То есть, потому что юхтелю куфран, то есть, его убивают, потому что он кафир. Понятно вам? Шахри сказал юхтелю хаддан. Если сказано юхтелю хаддан, то значит, его убили, потому что он какие-то нарушения сделал. Человек, если его убили хаддан, это не значит, что он кафир. Понятно? Он, допустим, человек, он... допустим, занимался риадой биллах прелюбодеянным, и он был женатым. Его не убивают риддатан или куфран. Его убивают хаддан. Это значит, он нарушил какие-то законы ислама, какие-то грехи он сделал. Эти грехи не выводят из ислама, поэтому они его убили этим образом. Но когда сказано «юхталю куфран» или «юхталю риддатан», это значит, этот человек, когда его убили, его убили, потому что он ушел из ислама. То есть он вероотступником стал. Ясно вам? Поэтому сейчас сказали, юхталю куфран. Его убивают куфрам. То есть его убивают куфрам. Кагайрихи миналь муказзибина валь мустакбирин. Потому что он подобен, подобно, то есть муказзибин. Люди, которые шли ложью. Понятно, да? Если вы читали Коран, то есть были некоторые народы, которые Аллах их называет муказзибин. Они шли ложью, да? Так просто говорится. За ложью. То есть то, что им посланники сказали, они это отрицали. Мы сейчас будем это рассматривать, когда будем разбирать виды куфра. Один из видов куфра, это называется куфр такзиб. Понятно? То есть куфр такзиб, когда человек... то есть считает ложью то, что посланники сказали, и то, что истина, то есть он отвергает, и он считает, что эта истина является ложью. Понятно вам? То есть я сказал, что человек его убивает, потому что он подобен аль-муказзибина. Муказзибина — это люди, которые шли, то есть аят Аллах Аз-Джал ложью, то есть они их не признали. И уаль-мустакбирин — высокомерные, которые они не приняли истину из-за высокомерия. И потом шейх дал пример, как Иблис и как Фараон. Мы, иншаллах, потом посмотрим, какой куфр был у Иблиса. Иблис, он признал, понятно, но он не хотел подчиняться. Вы меня понимаете? То есть он из-за гордости, из-за высокомерия, Аллах сказал ему, делай суджуд, но он из-за высокомерия не хотел сделать суджуд Адаму, то есть суджуд для суджуд уважения. Поэтому он попал в куфр. Мы, иншаллах, будем об этом побольше говорить, когда будем рассматривать, иншаллах, виды куфра. Потому что шейх, рахимахуллах, он сделал для видов куфра отдельные вопросы. Короче, человек, который он отрицает эти столпы, или он признает их, но он из-за высокомерия не хочет их выполнять, тогда этот человек является как кафиром. Ясно вам, иншаллах? Ясно вам? То есть он, у него был истикбар, высокомерие, и он не хотел из-за высокомерия этот момент передерживать и так далее. Вот это был вопрос. Шейх Рахимахуллах, следующий вопрос он писал, который тест он был удален из русского варианта. Шейх сказал, ма хукму ман акарра биха ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل. الجواب: أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وحديث: أمرت أن أقاتل الناس، الحديث وغيره. وأما الزكاة فإن كان مانعها ممن لا شوكة له أخذها الإمام منه قهرا ونكله بأخذ شيء من ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن منعها فإن آخذها وشطر ماله معها، الحديث: وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها، للآيات والأحاديث السابقة وغيرها، وفعله أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأما الصوم فلم يرد فيه شيء، ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زجرا له ولأمثاله. وأما الحج فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت، والواجب فيه المبادرة، وقد جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه، ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا. تست وبروس الشيخ رحمه الله أسكزار: ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟ ككوسو جدانيا تست كساسو شلوية ككتور أون برزناري تستلبي نو أن أون إخنز ديال إزاليني إلي باككمتا неправильному или по какому-то тауилу, то есть неправильному толкованию или или пониманию. Вы меня понимаете? Ясно вам этот вопрос? То есть шейх рахимаху Аллах, он говорит: ма хукму ман акарра биха, то есть каково суждение касается человека, который он признает столпы, то есть он их признает, он эти столпы признает, что молитва надо делать, хадж надо делать, пост надо держать, зака надо дать. Он это признает. ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل. Он признает это, что это واجب, но он их не делает из-за лени или из-за неправильного понимания, то есть тауил. Он неправильно толковал или он неправильно понял, толкует эти моменты. Каково суждение этого человека? То есть в исламе. Мы сейчас посмотрели, что человек, если он отрицает, или человек, если он признает, но он из-за высокомерия не хочет это делать, это куфр, который выводит из ислама. Понятно? Человек, он признает, но он не хочет это, то есть из-за высокомерия. Ясно вам? Мы, иншалла, будем посмотреть этот куфр аль-истикбар. Будем, иншалла, разобрать этот момент, иншалла. Сейчас уже другой вопрос. Он признает, но он из-за лени, ему стало лени, или из-за неправильного толкования. Каково его суждение? Сейчас сказал: «Амма ссаля, фаман ахараха ан вактиха бихадзи ссифа, фаиннаху юстата, фаинтабу илля кутила хаддан. Лакаулихи та'ала, фаинтабу акаму ссалата, ваату ззаката, фахалу сабилахум». То есть, сейчас сказал, то, что касается молитвы, сейчас сказал, если человек, он оставляет молитву до того, как молитва выходит из нормального или установленного времени, понятно, если человек, он молитву задерживает от установленного времени для нее. Мы знаем, что каждая молитва имеет определенное время. Если человек, он задерживает молитву, то есть из-за его привычки, он ее задерживает постоянно, тянет резину до конца, то есть времени. Понятно? Сейчас сказал: «Амма ас-сала, фаман ахараха ан вактиха бихадзихи ас-сифа, фаиннаху юстатаб, фаин таба ва илля кутила хаддан». То есть если человек, он задерживает молитву постоянно так, до того, как выходит времени и так далее, сейчас сказал, ему надо делать иститаба. Что значит иститаба? Иститаба, когда сидят с этим человеком, ему объясняют, что так нельзя, и дают ему срок. Понятно? Вы меня понимаете? То есть, если он покаялся и начал делать как молитву вовремя, тогда альхамдулилля. А если он не покаялся, тогда его убивают хаддан. То есть, его не убивают риддатан. Понятно? Его убивают хаддан. То есть, его наказывают, убивают его, потому что он нарушает законы ислама. Но он не является кафиром. Понятно вам? Ясно вам, иншаллах. Поэтому шейх сказал, Аллах Азза ва Джалла сказал, то есть в Коране, «Фаин табу ва акаму ссалата ва ату заката фахаллу сабилам». То есть шейх сказал, так надо делать, потому что Аллах Азза ва Джалла сказал, если же они приносят покаяние, будут совершать молитву и выплачивать зака, то не становитесь у них на пути. Понятно? فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. Если же они приносят покаяние, будут совершать молитву и выплачивать закат, то не становитесь у них на пути. То есть это то, что касается молитвы. И сейчас сказал, и потому что пророк алейхиссалату вассалям сказал, как в Бухари и Муслим, умирту ан укатиля ан-нас, аль-хадита ва гайри. Мне было велено сражаться против людей, пока они свидетельствуют о том, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад посланник Аллаха, и чтобы они сделали молитву и выплатили зака. Понятно? По этим доказательствам шейх рахимахуллах, он дал этот ответ. Это то, что касается молитвы. Давайте сейчас посмотрим то, что касается зака. Конечно, шейх, он не затронул момент, если человек он молитву не делает из-за лени. То есть именно человек он признает, что молитву надо делать и надо ее выполнять, но он ее не делает вообще. Не потому что он отрицает, но ему лень. То есть вы знаете, что у между учеными есть разногласия по поводу этого человека. Некоторые говорят, что он упал в куфр большой, который выводит из ислама, то есть он является кафиром. И некоторые говорят, он попал в малое неверие, то есть куфр асгар. Понятно? И насчет этого, конечно, есть разногласия, но первое мнение, которое шейх Азимбаз, шейх Аль-Утаймин, шейх Фаузан, шейх Аль-Ислам Таймия и Ибн Аль-Каим, они придерживают, что человек, не совершающий молитву из-за лени, он является кафиром. Все ученые, у них одно мнение насчет, если человек он отрицает, обязанность совершения молитвы. Все они единогласны, он является кафиром. Но между ними есть разногласия, если он признает, но из-за лени он это не делает. Это то, что касается молитвы. Сейчас давайте посмотрим ответ шейха насчет зака. Шейх сказал, «Амма закату, فإن كان مانعها ممن لا شوكة له أخذها الإمام منه قهرا ونكله بأخذ شيء من ماله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومنعها فإن آخذوها وشطر ماله معها الحديث. То есть сейчас сказал, человек, который он зака не дает, если он у него не было силы, то есть у него не было, то есть оружие, и не было у него, то есть много людей, которые они его поддерживают, то есть он был бессилен, тогда правитель, он должен взять от него это сильно и должен его наказывать. И его наказывают таким образом, что то есть берут его деньги, разделяют на две части, понятно, и выбирают то, что лучше из них. Понятно? Ясно вам? То есть человек, который он не дал зака, и у него нет силы, то есть имеется в виду, у него нет люди, которые они его поддерживают, и нет у него оружия и так далее, тогда имам должен, и правитель должен взять зака от него силой, и плюс этого его надо наказывать. То есть как его наказывать? Наказывать его, то есть его деньги разделяют на две части, и зака берется из самой лучшей частью. Ясно вам? За то, что он не хотел зака дать. Хорошо, ясно, иншаллах. Да, альхамдулилля. Хорошо, это насчет, если человек, у него нет силы, то есть, имеется в виду, он один или двое, так они отдельно. Это насчет, это первая часть. А сейчас сказал, وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً وَلَهُمْ شَوْكَةٌ وَجَبَ عَلَى الْإِمَامِ قِتَالُهُمْ حَتَّى يُؤَدُّوهَا لِلْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ وَغَيْرِهَا وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرُ وَالصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ. А если это была группа людей, И у них есть была шаука, то есть у них была сила. Они, у них есть оружие. Понятно? Они живут, допустим, в каком-то селе, и они или в каком-то месте, и у них есть оружие. Понятно? Как это Бани Ханифа, которые они отказали дать зака во время Абу Бакра Саддика. Помните, когда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он умер, было такое племя Бани Ханифа, они сказали, что мы не будем дать зака. Мы раньше дали пророку, а сейчас пророк он умер, мы больше зака не будем дать. Эти люди, у них была сила, потому что это целое племя, и у них было оружие, и много, то есть, людей, которые они могут воевать. То есть я сказал, если это была этот момент, как этот момент, то есть группа людей, у которых есть сила и так далее, тогда ваджаба аль имами киталюхум. Имам, он обязан сражаться против них. Понятно вам? Вы меня понимаете? То есть надо воевать против них. И я сказал, так и сделал Абу Бакр, ради Аллаху анху, когда это племя отказало дать зака. И Умар ради Аллаху анху воевал против них, и они забрали от них, то есть их брали в племя. Вы меня понимаете? Ясно вам? Понятно вам? Значит, то, что шейх рахимах Аллах, он сказал. Хорошо, понятно. То есть, конечно, есть между учеными, то есть есть разногласия по поводу те люди, которые отказали дать зака во время Абу Бакра ас-Сиддика, то есть Бану Ханифа, являются ли они кафири или нет? То есть у имама Ахмада есть два мнения, и самое правильное мнение, это что эти люди являются кафирами. И такое мнение поддерживает шейх аль-Ислам ибн Таймия рахимахуллах, что Бану Ханифа, которые отказали дать зака, они являются кафирами. Почему? Потому что их угрожали, то есть их сказали, мы будем против вас воевать. Они отказали, то есть дать зака. То есть это говорит нам о том, что этот человек, он является кафиром. То есть его угрожают. То есть, допустим, человек, ты взял пистолет, человек, он не молится, допустим. Или нити правитель, чтобы было правильно. То есть правитель взял, допустим, пистолет и сказал одному человеку, который он не молится, если ты не будешь молиться, я тебя стреляю, убью тебя. Тот сказал, не буду молиться. Ни в коем случае. Такой человек, как Ибн Таймия говорит, он является кафиром. Понятно? Потому что его угрожают, и ему сказали, что мы тебя убьем, если ты не сделаешь. Он говорит, нет, я это не сделаю. То есть это называется уже куфром, который выводит человека из ислама. Понятно вам? Ясно вам, иншаллах. Это насчет зака. Давайте посмотрим дальше, что шейх сказал. Шейх сказал, وَأَمَّا الصَّوْمُ فَلَمْ يَرِدْ فِيهِ شَيْءٌ وَلَكِنْ يُؤَدِّبُهُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ بِمَا يَكُونُ زَجْرًا لَهُ وَلِأَمْثَالِهِ. А то, что касается поста, держания поста во время Рамадана, насчет этого, по этому вопросу не было какие-то высказывания или сообщения. Вы меня понимаете? То есть, шейх говорит, то, что касается поста, там нет никаких сведений или сообщений по этому вопросу. Но человек сказал, но правитель, он, пусть правитель наказывает его и воспитывает его таким образом, и наказывает его таким образом, чтобы это был урок для этого человека и для других людей, которые намереваются такие поступки делать. Понятно, то есть это называется на арабском «тазир». Когда правитель или имам, или когда судья, он назначает какое-то наказание, это наказание не сказано ни в Коране, ни в Сунне. Понятно? То есть, что я сказал, насчет оставления поста нет сведений. Насчет оставления, допустим, молитву, есть далил у нас из пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Насчет оставления зака, есть из Корана, есть далил. И из подвижника пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, у нас есть сообщение от них. как они относились с людьми, которые отказали дать зака. Понятно вам? Ясно вам, иншаллах? Понятно вам? А насчет пост, насчет поста, сейчас сказал на эти сведения, но имам, он может, имам или его заместитель, он может его, то есть воспитывать, иметь в виду, наказать ему таким образом, чтобы это был урок для него и для других людей. Ясно вам, иншаллах? Дальше сейчас сказал, «Амма л-хаджу, факуллу умри л-абди, вактун лаху, ла яфуту илля бил-мавт». То, что касается хаджа, вся жизнь человека – это время для хаджа. Понятно? Мы знаем, что пост имеет определенное время. Так ли? То есть, наступил месяц Рамадан, ты обязан пост держать. Для зака есть определенное время, год и так далее. Для молитвы есть определенное время. А для хаджа для тебя нет определенного времени. То есть ты можешь сделать в этом году, или ты можешь сделать на следующем году, или ты можешь сделать через 5 лет. Вы меня понимаете? Понятно, что для хаджа есть определенное время, когда совершается хадж. Есть месяцы для хаджа, но шейх имеет в виду, что нет определенного времени для самого человека. То есть ты можешь сделать на этом году, или на следующем, или через 2 года, через 3 года. То есть шейх говорит, вся жизнь человека является временной для того, чтобы он успел хадж делать. Понимаете меня? То есть... Ты не можешь сказать, что человек, он хадж не делает из-за лени. Потому что это у него есть большое время. А молитва, понятно, он молитву не сделал, прошло время молитвы, наступило время молитвы, он не делал молитву. Тогда ты говоришь, ты можешь сказать, что он из-за лени не сделал, или пост не держал. А хадж, ты не можешь сказать, что он из-за лени, потому что это имеет... человек, у него есть всю его жизнь... будет время для того, чтобы он смог хадж сделать. Но человек говорит, «Валваджибу фихи мубадара». Но человек, он должен стараться, или он обязан побыстрее хадж сделать. «Валваджибу фихи мубадара». То есть, спешать, или побыстрее, или пораньше, побыстрее это сделать, человек, он на это должен обратить внимание. И потом человек сказал, «Ваджа алваиду л-ухравию фи т-тахауну фи». Сейчас сказал, была угроза или была, то есть предупреждение насчет наказания в судном дне для человека, который он к этому вопросу не относится серьезно. Понятно? Но сейчас сказал, «Валам тарит фихи укубатун хаса фи дунья». Но насчет оставления хаджа не было какого-то сообщения о определенном наказании в этой жизни, если человек, он хадж не делает. Понятно вам? Ясно пока? Пока. Сколько прошло? Хорошо. Тогда давайте, иншаллах, останавливаем на этот вопрос, то есть 35-й вопрос по книжке «Аляму Суннати Маншура». Мы, иншаллах, на следующем уроке будем продолжать эту тему, если Аллах Азза ва Джал захочет, и если, иншаллах, будет то есть Аллах Азза ва Джал сделает, чтобы мы жили до следующего урока. Баракаллаху фикум ва джазакум ля хайр. Давайте сейчас мы будем разобрать вторую тему. Как вы знаете уже, что по воскресеньям у нас есть 2 темы. Сегодня мы, иншаллах, будем разобрать второй раздел из книжки «Мусульманской этики и нравственности». То есть мы знаем, что там есть 2 раздела. Первый раздел насчет хорошие нравственные качества. Там мы говорили насчет честности, насчет правдивости, насчет терпения, насчет великодушия, насчет милосердия и так далее. То есть это были хорошие нравственные качества. Второй раздел, там есть уже дурные или нехорошие нравственные качества. Мы сегодня, иншаллах, начинаем с этим вторым разделом и будем говорить насчет аль-кадиб, то есть про лживости. Да, будем читать. Лживость. Лживость является достойным порицания качеством, об опасности которого предостерег мусульман посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказавший: «Ни в коем случае не лгите, ибо поистине лживость приводит к совершению грехов, а грехи приводят к огню. И станет человек лгать, делая это неотступно, пока не будет записан пред Аллахом, как отъявленный лжец». Лгать запрещается в любых обстоятельствах, но особенно в тех случаях, когда речь идет о возведении лжи на Аллаха, что выражается в объявлении запретом того, что Он разрешил, и разрешении того, что Он запретил. Аллах Всевышний сказал: «И не говорите о лжи, слетающей с языков ваших. Это дозволено, а это запретно, чтобы не возводить ложь на Аллаха. Поистине, не преуспеют те, кто возводит ложь на Аллаха». Строго запрещается также возводить ложь на посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма. Имеется в виду такие случаи, когда кто-нибудь придумывает хадис, а потом утверждает, что это было сказано посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, тогда как он этого не говорил. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, который запретил поступать так, сказал: «Не возводите на меня ложь, ибо поистине тот, кто сделает это, непременно займет свое место в огне». Истинно верующий человек избегает прибегать к лжи в своих взаимоотношениях с другими людьми, особенно в торговых делах. Так, например, если такой человек занимается торговлей, он не станет лгать покупателю, называя цену, по которой он купил тот или иной товар, или называя его наилучшим в то время, как он таковым не является, или демонстрируя хорошие части товара и скрывая плохие. Он не прибегает и к другим видам обмана и мошенничества, поскольку ислам строго-настрого предостерегает от совершения подобных поступков, ведь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Не относится к нам тот, кто обманул нас». Лживость в речах рассматривается как одно из свойств лицемеров, так как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Истинным лицемером является тот, кому присущи четыре свойства, а отличающийся хотя бы одним из них будет отмечен одним из свойств лицемерия, пока не избавится от него». Четырьмя такими свойствами отличается тот, кто предает, когда ему доверяются, лжет, когда рассказывает о чем-либо, поступает вероломно, заключив договор, и действует незаконно в случае возникновения расхождений с кем-либо. Иначе говоря, приступает к пределу дозволенного шариатом в случае возникновения каких-либо споров или конфликтов с другими людьми, например, давая ложные клятвы и выдвигая ложные обвинения. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, также сказал: «Поистине, к наихудшим видам лжи относятся рассказы человека о том, что он видел во сне, то, чего на самом деле не видел». Таким образом, запрещается рассказывать о том, чего на самом деле человек во сне не видел, на что указывают слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям: «В мире ином на того, кто станет рассказывать о том, чего на самом деле он во сне не видел, будет возложена обязанность связать узлом два ячменных зерна, чего он никогда сделать не сможет». Тяжким грехом является ложь ради шутки или высмеивания людей, так как пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Горе тем, кто лжет, говоря о чем-либо, чтобы насмешить людей. Горе, горе! Ложь приведет лжеца в огонь. Мусульманин же должен следить за собой, чтобы Аллах не стал считать его лжецом». الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. То есть вы сейчас слышали пару слов насчет الكذب. الكذب, то есть лживость, это одно из дурных качеств. И الكذب والعياذ بالله, то есть это из качеств не только кафиров, это из качеств лицемеров. Поэтому Аллах Азза ва Джалла, если вы читаете Коран, увидите, что Аллах Азза ва Джалла очень много говорил насчет этот момент. И поэтому у нас в исламе ученые по хадисам, они, то есть, выделили, то есть, для тех, которые обманывают именно по передаче хадисам, по передаче хадисов, писали о них отдельные книги. Понятно? То есть, алейкум ассалям, рахматуллахи ва баракатух. То есть, можно найти, что ученый по хадисам, он может писать какую-то книжку, там в этой книжке он перечисляет имена тех людей, которые они обманывают, или когда они лгут по передаче хадисов. То есть, это говорит нам о том, что обманывать или лживость — это из самых страшных грехов. И человек, который он обманывает, то есть на арабском его называют кавзаб. Кавзаб — это более хуже, чем кавиб. Понятно? То есть кавиб — это может быть, то есть обманщик, допустим, но кавзаб — это который он постоянно обманывает, и он, как говорят, уже супер по лживости. Аллах Азза ва Джал, наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в достоверном хадисе, то есть, предупреждал нас от лживости и от кавиб. И он сказал: «Ва ияакум аль кавиб». То есть, остерегайте лживость, или будьте отдалены от кавиба. То есть, ты когда говоришь человеку на арабском «ияка», ты его предупреждаешь. Понятно? Когда ты, допустим, хочешь, когда, допустим, отец говорит мальчику, что нельзя выйти из дома, ему говорит: «Ияка валь хуруджа мин аль бейт». Ни в коем случае. Или остерегайся, то есть, выйти из дома. Вы меня понимаете? Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам: «Ва иякум аль кадиб». То есть, ни в коем случае. Или остерегайтесь аль кадиб. فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. Воистину, лживость приводит к совершению грехов, или приводит к нечестию. Понятно? إِيَّاكُمَ الْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. Воистину, лживость приводит к совершению грехов, или к нечестию. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. А совершение грехов, или нечестия, приводит к огню. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. И станет человек лгать, делая это неоступно, пока не будет записан перед Аллахом как отъявленный лжец. Поэтому вы должны это обратить внимание. Пророк алейхи салату вассалям говорит, что الكذب يهدي الى الفجور. То есть человек, который он будет постоянно лгать и обманывать, это приводит к тому, что он будет постоянно совершать фуджур. Фуджур — это значит нечестие, и то есть большие грехи. Потому что фаджир на арабском, то есть, это не человек, который он делает какие-то простые грехи. Понятно? Ясно вам? Поэтому вы на это, иншаллах, обратите внимание. Почему люди они обманывают? То есть для этого есть очень много причин. Во-первых, отсутствие богобоязненности. Человек, если он вообще, у него нет богобоязненности вообще, то есть он кафир. Поэтому они могут обманывать. Или слабая вера. Человек, он мусульманин, но он, у него вера очень слабая, поэтому он обманывает. То же самое с причиной лживости, отсутствия воспитания со стороны родителей. Понятно? Отсутствие воспитания, когда родители не воспитывают своих детей, то есть на основе правдивости и так далее. Четвертое, из-за среды, когда человек, он находится в таком обществе, или в такой среде, где все люди обманывают. То же самое из-за дурного товарища. Человек, если он будет постоянно ходить с обманщиком и с нечестивцем, он становится таким, как он. Вы меня понимаете? Понятно вам? То же самое из-за причины, то есть, которые побуждают к как называется, к лживости, зависть. Человек, он учится с кем-то и работает, то есть с кем-то или учится вместе с одним человеком, и он заметил, что он лучше, чем его. Из-за зависти он начинает обманывать. Понятно? Допустим, он говорит, этот человек, он получил девятку не потому, что он умный, не потому, что он заплатил деньги, дал взятку. Вы меня понимаете? То есть, из причин, которые побуждают к лживости, зависть. Когда человек, он завидует других людей и так далее. Короче, причин их очень много. Поэтому человек, он должен остерегать, то есть, лживость. Потому что люди, если узнают, что ты обманываешь, и ты правду не говоришь, то есть, как говорят, «мин аваки бил кадиб», или из дурных или из плохих последствий кадиба, потери доверия людей. То есть ты потеряешь доверие, люди тебе не доверяют больше. Понятно? Вы сами знаете, допустим, когда речь идет о ком-то, ну, оставь его, он обманщик. Или если ты сказал, твой друг сказал тебе что-то, ты говоришь ему, а кто тебе сказал? Ты говоришь ему, допустим, мне сказал такой-то, он говорит, оставь его, он обманщик. Он когда говорит, он постоянно обманывает. То есть человек, он потеряет доверие. И он то самое не будет достоин уважения. Поэтому почему большинство политики, они такие? Потому что политики, они обманывают. И политика без обмана, это не политика. Вы меня понимаете? И вот это. Давайте сейчас посмотрим, какие варианты или по каким разделам бывает лживость. Лживость бывает со стороны религии Аллаха Азза ва Джал. Что значит со стороны религии Аллаха Азза ва Джал? Это значит, когда речь идет о религии. Вы меня понимаете? То есть, когда человек, допустим, он говорит, что Аллах Азза ва Джал это запретил. А на самом деле Аллах это не запретил. Или ты говоришь, что Аллах Азза ва Джал это разрешил. А на самом деле Аллах это не разрешил. Это страшных и опасных грехов. Аллах Азза ва Джал говорит: ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. И не говорите лжи, слетающие с языком ваших, это дозволено, это запретно, чтобы не возводить ложь на Аллаха. Воистину, не преуспеют. То есть, это, посмотрите, что Аллах говорит про тех, которые они обманывают и говорят, что Аллах это разрешил, а на самом деле нет, или Аллах запретил. То есть, на самом деле это нет. Аллах говорит, не говорите о лжи, слетающие с языком ваших, это дозволено, а это запретно. Чтобы не возводить ложь на Аллаха. Воистину, не преуспеют те, которые возводят ложь на Аллаха, субханаху ва тааля. То есть Аллах Аз-Заджа сказал, ла юфлихун. То есть они не преуспеют. Люди, которые они возводят ложь на Аллаха, они никогда не преуспеют. И если вы заметили, то есть враги ислама, они постоянно об этом говорят, делают. То есть люди, которые сказали Библию, понятно? Они говорят, что Аллах сказал, у него есть сын. А такого нету. Это кадиб. Это из страшных видов кадиба. Когда ты говоришь, что Аллах сказал, что у него есть сын. Или когда они разрешают употреблять вино и так далее, говорят, что Бог это разрешил. Понятно? Поэтому Аллах Азза ва Джалла, что он сказал в Коране? Аллах сказал, «Инна Аллаха ямру биль-адли валь-ихсани ва итаи зил-курба». وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي. Воистину Аллах приказывает, إِنَّ اللَّهَ يَمْرُ بِالْعَدْلِ справедливостью, إِنَّ اللَّهَ يَمْرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ, и благодеяние, и дары близким. Понятно? وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي. И он запрещает от мерзости, гнусного и преступления. То, что это Аллах Азза ва Джалла, он нам сказал. А когда мы читаем, допустим, в других писаниях, что Аллах разрешил харама, это все, вы должны знать, что это ложь, и это такого нет. То же самое из вариантов лжи по поводу религии Аллаха Азза ва Джаль, когда человек, он переписывает пророку саллаллаху алейхи ва саллям какие-то слова или какой-то хадис, который вообще пророк алейхи ва саллям, он его не сказал. Вы меня понимаете? То есть ты когда говоришь, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал так, а на самом деле он не сказал. Ясно вам? Вы меня понимаете, иншалла? Поэтому на это есть очень большая угроза. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал: не возводите на меня ложь, ибо воистину, ибо воистине тот, кто сделает это, непременно займет свое место в огне. Человек, который он возводит ложь на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: поистине тот, кто сделает это, непременно займет свое место в огне. То есть пусть он подготовит, то есть узнает, и пусть он узнает, что у него будет место в огне. Почему? Потому что ученые сказали, когда люди возводят ложь на пророка саллаллаху алейхи ва саллям или на Аллаха, почему это опасно? Потому что ты будешь искажать религию. Вы меня понимаете? Когда ты говоришь, Аллах сказал, или пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, а на самом деле они это не сказали, ты будешь выносить новые суждения или новые законы в исламе. Поэтому почему это опасно, в исламе это очень опасно, говорить об Аллахе или о его религии без никаких доказательств. Потому что ты можешь запретить то, что Аллах разрешил, или наоборот, ты можешь разрешить то, что Аллах запретил. Понятно? Вы меня понимаете, иншаллах? Ясно вам, иншаллах? Поэтому вы на это обратите внимание. То же самое, шейх Аль-Бани, рахимахуллах, я зачитал у него очень интересный момент. Пророк, алейхиссалату вассалям, когда он сказал: не возводите на меня ложь, ибо воистину тот, кто следует, сделает это, непременно займет свое место в огне. И другие хадиты, которые предупреждают от такого поступка. Шейх Аль-Бани, рахимахуллах, он сказал, что под такими хадитами входит любой человек, если он рассказывает хадит о пророке, саллаллаху алейхи ва саллям, если он не знает его достоверности. Понятно? И здесь пророк, алейхиссалату вассалям, когда он сказал, что тот, который возводит на него ложь, пусть непременно займет свое место в огне. То есть, когда человек, он преднамеренно обманывает, говорит, пророк, он сказал, но он на самом деле это не сказал. Понятно? Этот хадис ясен. Так ли? Понятно вам этот хадис? То есть, когда человек, он преднамеренно обманывает и говорит, что пророк, он сказал, а на самом деле он не сказал. Шейх Аль-Бани, рахимахуллах, он включил в этот хадис любой человек, если он рассказывает хадисы о пророке, саллаллаху алейхи ва саллям, и он не знает, то есть его достоверности. Вы меня понимаете? То есть угроза или то есть наказание. Шейх сказал, то есть шейх, он включил наказание, которое будет дано тому человеку, который он преднамеренно обманывает насчет пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть включил тот человек, который он рассказывает хадиты о пророке, саллаллаху алейхи ва саллям, и он не знает то есть их достоверности. Поэтому на это надо обратить внимание. Когда ты говоришь и рассказываешь какой-то хадит о пророке, саллаллаху алейхи ва саллям, надо бы, чтобы ты был уверен. Понятно? Ты, если не мухаддис, у тебя нет знания по хадитам, тогда, допустим, хадит, если он не в Бухари, в Муслим, допустим, в Сунан ибн Маджа, Насай, Абу Дауд, Ат-Тирмиди, пожалуйста, бери то, что шейх Аль-Бани говорит. То есть, сделай таклид. Ты не ученый по хадитам, Хорошо, тогда ты берешь этот хадис, когда тебя спрашивают, он достоверный, ты говоришь, да, шейх Альбани об этом и сказал. Тогда у тебя не будет греха. Понятно? Или ты, ты говоришь, допустим, шейх Азим Баз, считаешь этот хадис, он достоверный. То есть, ты не знаешь, у тебя нет возможности определить этот хадис достоверный или нет, тогда ты берешь мнение великих ученых, то есть Ахли Сунна Аль-Джамаа, который достоин доверия. То есть ты говоришь, что хадис шейх Альбани считает, что он дозволен, достоверен, или ты говоришь, шейх Мукбил ибн Хади считает этот хадис он достоверный, или ты говоришь, что шейх Ибн Баз или Аль-Бани или шейх Аль-Ансари и так далее. Ясно вам насчет этот момент? То есть это насчет финансирование лживости или ложь на Аллаха или на пророка саллаллаху алейхи ва саллям или насчет его религии. То же самое, то есть варианты, из вариантов лживости, их очень много. Бывает со стороны, то есть когда человек, он имеет какое-то дело с мусульманом или с кафиром. Понятно? Когда он то же самое, он обманывает. Многие люди, к сожалению, они думают, что можно обманывать кафира. Мусульмане нельзя обманывать, а кафира можно обманывать. Такого нет. Такого нет в исламе. Ясно? Такого в исламе нет. То есть, кафира можно обманывать, а мусульмана нельзя обманывать. Такого не бывает в исламе. Да, насчет гиба. Гиба, ученые сказали, да, гиба насчет мусульмана нельзя. А кафира, ты можешь сделать гибу. То есть, когда ты говоришь о нем, то, что он делает, даже если ему это не понравилось. Потому что шейх Аль-Бани говорит, что аль-кафир, у него нет, для него нет гиба. Ясно? Ла гиба тали кафир. Вы меня понимаете? Но насчет лживости, насчет несправедливости, понятно? Все это, несмотря он мусульманин или не мусульманин, это харам. Некоторые люди считают то же самое, что гулять с мусульманкой это нельзя, а с женщиной из кафиров это можно, потому что она, как называется, то есть, как называется, это не в племени, просто как называется, рабыня, владелица, да, по-русски, то есть мулькиямин, то, что ты владеешь. Вы меня понимаете? Ясно вам? То есть у Ахбаш есть такое течение, Ахбаш. Они эти суфисты страшные, у них есть разные убеждения. Невольница, да. Баракаллаху фикум, джазакум лахир. То есть невольница. То есть у Ахбаш такие суфисты, они очень страшные. Они там коктейль, как можно сказать, или смесь. معتزلة جهمية مرجئة قدرية صوفية داج شيعة ونيخ منمنشك وبجدينات شيعة وأحباشف تأسيات شتال برانيخ شتو ونيخ يستيب بيخل يسلي حبشيت بيخل في كوشتا نسلامسكو غسوداستو نسلامسكو استرانو وموجد يميد بليزست جنشن نيفيرنمي بتموشتا أني نيفولنيتسمي شتايوتسو. Они говорят, мы должны сделать джихад. Понятно? И любая женщина, если ты там ты ее найдешь, ты можешь иметь с ней близость, потому что они невольницы. Такая глупость, то есть, которую вообще не знаю, откуда они взяли. Даже, может быть, это в голову шайтана не было. Понятно? Поэтому такого не бывает. То есть, несправедливость, лживость, все грехи не потому, что он не мусульманин, это для тебя это повод, чтобы его обмануть, или чтобы причинять ему вреда, или чтобы, допустим, какие-то неправильные поступки к нему относиться. Понятно? То есть, конечно, мы говорим, сделать эти грехи с мусульманином хуже, но все равно это харам. Поэтому вы на это, иншаллах, обратите внимание. То есть, когда мусульманин, он имеет какие-то дела с мусульманами, и он их обманывает, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Ман гашшана фалейса минна». То есть, был какой-то случай, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям ходил по базару, И один человек, он продавал что-то, и был дождь. То есть пшеницу, или не помню, или что-то, не помню, что-то. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, подошел к этому человеку и засунул руку в, как называется, в товары. Потому что этот товар, или продукт, он был в ящике. Ясно вам? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он засунул свою руку, то есть глубже, оказалось, что то, что снизу, мокрое, этот человек, который он продал, что он сделал? Он, потому что был дождь, взял то, что красиво, то, что нормально, поставил сверху. То есть это как, допустим, идешь, покупаешь, допустим, помидоры или что-то там в ящике. Они тебя оставляют сверху, самые хорошие, самые красивые. Когда покупаешь коробочку или какой-то маленький ящик, идешь домой, увидишь, что там те, которые снизу, они вообще испорчены или они вообще не хорошие. Вы меня понимаете? Ясно вам? То есть пророк, алейхиссалату вассалям, он когда засунул свою руку туда, оказалось, что то, что снизу мокрое из-за дожди. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал этому человеку: «Ман гашшана фалейса минна». Не относится к нам тот, который обманул нас. «Ман гашшана фалейса минна». Не относится к нам тот, который обманул нас. То есть имеется в виду, это не значит, что он кафир. Не относится то есть, к мусульманам. То есть тот, который обманывает или обманывает, это не относится к поступкам мусульман. Понятно? То есть мусульмане, они не должны обманывать. То есть обманывать, это не из поступков мусульман. Поэтому человек, который он обманывает, у него, то есть отсутствует одно из качеств мусульман, то есть что нельзя обманывать и нельзя, короче, придумать какие-то неправильные поступки. Вы меня понимаете, иншалла? Ясно вам? Понятно? Давайте идем дальше. Наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в достоверном хадисе сказал нам, что из качеств лицемеров, или в хадисе было указано, что из качеств лицемера, что он обманывает. В достоверном хадисе, который имам Бухари, рахимахуллах, имам Муслим приводили, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал: «Арбаун ман кунна фихи кана мунафикан халиса». Истинным лицемером является тот, кто присущи четыре свойства или качества. Понятно? وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا. Отличающий хотя бы одним из них будет отмечен одним из свойств лицемерия, пока не избавится от него. То есть четыре качества присущие, то есть лицемерам, если у человека будет одно из этих качеств, у него будет одно из качеств, то есть лицемеров, пока он не оставляет этого качества. Потом пророк, алейхиссалату вассалям, когда он начал причислять, он сказал: «Иза тумина хан». То есть человек, когда ему доверяют, он передает. Понятно? Дали ему какое-то доверие на хранение или какой-то секрет, он передает. «Иза тумина хан, ва иза хаддаса кадаб». Когда он говорит, он лжет. Понятно? Когда он рассказывает, он обманывает. То есть «ва иза ахада гадар». То есть поступает вероломно, заключив договор. Понятно? То есть он, если заключил договор, он гадр, делает гадр. То есть он относится, он вероломство делает. «Иза ахада гадр, ва иза хасама фаджар». И действует незаконно в случае возникновения расхождения с кем-либо. То есть если он ссорился или был какой-то разногласие с одним человеком, он приступает к границе дозволенного. Бывают такие люди, То есть ты его обидел, он тебя считает уже врагом. И он считает, постарается тебе вред сделать, поскольку у него есть сила. Вы меня понимаете? Что значит «Ида хасам афаджар»? То есть, когда он действует незаконно в случае возникновения восхождения с кем-либо. Вот это, то есть, хадис, который говорит нам, что тот, который обманывает, у него есть одно из качеств лицемеров. Валяяду билля. И как мы сказали вам раньше, то есть надо знать качество лицемеров. И качество лицемеров, и один шейх, он из Саудии, когда он сюда к нам пришел, то есть он сказал, то есть если считать то, что сказано в Коране и то, что сказано в хадисе пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, выходит, что качество лицемеров дойдет до 40, до 46 качеств. Вы меня понимаете? То есть в хадисе сказано здесь, допустим, 4, в другом сказано 3. Это не только. Просто здесь пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он рассказывает по обстоятельству или по случаю. Понятно вам? Ясно вам, иншаллах? Но качество лицемеров, если собирать то, что сказано в Коране и то, что сказано в сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как это он ему сказал, дойдет до 46 качеств. Одно из, допустим, из качеств лицемеров, где Аллах сказал, допустим, в Коране, что они когда идут на молитву, они идут с ленью. Аллах сказал, то есть из качества лицемеров то же самое, что они мало напоминают Аллаха Азза ва Джал. Из качества лицемеров, что когда у мусульман хорошо, им это плохо. А если мусульманам стало плохо, им хорошо. Или это им нравится. Ясно вам? То же самое из качеств лицемеров, когда они помогают кафирам против мусульман. То же самое это из поступков или из качеств лицемеров. Вы меня понимаете? Поэтому вы на это, то есть, обратите внимание. Человек, когда он помогает кафирам против мусульманина, то есть, из-за какой-то мирской жизни, он является, то есть это он сделал какой-то, он сделал один из поступков лицемеров. Но он не является кафиром, если он помог им ради какой-то мирской жизни. Если он им помог, потому что он хотел, чтобы кафиры унизили мусульман, и он хотел, чтобы кафиры были над мусульманами, и ему нравится куфр, тогда этот человек является муртаддом, то есть является вероотступником. Короче, качество лицемеров, их очень много. Нас интересует, что лживость или обманывать, это одно качество из качеств лицемеров. То же самое, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал нам, что Аллах, азза ва джал, в судном дне, иногда бывают такие люди, он, чтобы сделал разговор интересный, он говорит, я сегодня видел во сне такое-то и такое-то, или такого-то и такого-то, или я видел то-то и то-то во сне. Бывают такие люди, они любят то есть, придумать или фантазию рассказывать. И, субханаллах, они такие люди, они очень... То есть, то, что удивительно, он может тебе придумать какую-то историю за секунду. Там, если Холливуд ему предложит какую-то работу сделать, я думаю, иншаллах, он очень хорошую зарплату ему могут дать. Потому что бывают такие люди, он на момент может придумать какие-то историю и так далее. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал нам, что в судном дне будет Аллах Азза ва Джал скажет человеку, который он людям сказал, что он что-то видел во сне, а на самом деле это не видел, чтобы он ему будет то есть велено, чтобы он то есть связал, то есть ан якида бейна шаиратейни валян яфаал, то есть ему будет возложена обязанность связать узлом два ячменных зерна. Ему дают два зерна, понятно? Ему скажут, давай связывай, сделай узел из этих двух ячменных зерна. Понятно? Конечно, это не сможет. Он это никогда, никогда не сможет. Вы меня понимаете, иншалла? Ясно вам? То есть этот хадис говорит нам о том, что нельзя придумать такие моменты. Аллах Азза ва Джалл, он ему позор, он издет ему, он ему, он его позорит в судный день. То есть ты сказал, что ты видел что-то во сне. Хорошо, давай. Связай, то есть два ячменных зерна. То есть он это не сможет, и ему тогда будет позор, потому что люди все знали, что он обманул и так далее. То же самое не разрешается обманывать ради шутки. Иногда человек, чтобы людям им было приятно и так далее, он начинает какие-то шутки придумать или говорить. Так нельзя. Пророк алейхиссалату вассалям сказал: «Вайлун للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له то есть горе тем, кто лжет, говоря о чем-либо, чтобы насмешить людей. Горе тем, кто лжет, говоря о чем-либо, чтобы насмешить, то есть людей. Горе им, горе им. То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он повторил это три раза. Поэтому не разрешается, чтобы шутки рассказывать или какие-то высказывания, чтобы людям им было, то есть смешно, или чтобы люди то есть им было приятно с тобой, то есть посидеть и пообщаться и так далее. Вы меня понимаете, иншалла? Вот это пару слов насчет лживости. И, конечно, это очень дурное качество. И человек, который он кеддаб, то есть он обманщик, или он постоянно лжет, он не достоин доверия, и даже он не достоин уважения. И, к сожалению, то есть человек, он может развестись с своей женой из-за этого дурного качества. Почему? Потому что это приводит к тому, что он ее не доверяет. Понятно? Он говорит ей: не делай это. Она говорит ему: хорошо, это я не сделаю. Пришел, он ее спросил: ты это сделал? Она говорит ему: нет. И он ей больше не будет, то есть, доверять, потому что он знает, что она постоянно обманывает его и так далее. Поэтому будьте осторожны от лживости, и да защитит нас и вас Аллах Азза ва Джалл от любого дурного качества. Барак Аллаху фикум ва джазакум аль хайр. Есть какие-то вопросы или что-то непонятно по сегодняшней теме? Абусейф джазаллаху хайр задавал такой вопрос. Есть такой хадис, или это просто выражение: «Лейса куллю кадибин харам». Не любой обман является или считается запретным. Потому что он сказал, то есть человек иногда ему придется свою жену обманывать и так далее. Я не знаю, что есть такой хадис с этим выражением: «Лейса куллю кадибин харам». Не любым то есть не любым обманом считается запретным. Не любой обман считается запретным. Такой хадис с этими словами я не знаю. Но Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, был одно хадис, который имам Муслим рахимахуллах передал с Умму Салим, или одна хорошая женщина сказала, что то есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям рассказывал, что обман не считается обманом, когда человек он обманывает, чтобы помирить между людьми. Понятно? Чтобы помирить между людьми, или то есть во время то есть войны, или то, что бывает между женой и мужем. Понятно, иншаллах? То есть не считается обманом, когда человек он То есть он обманет, чтобы помирить между людьми. То есть двое спорились, ты подошел к первому, говоришь, знаешь, второй сказал про тебя очень хорошо, он сказал, что ты хороший, ты нормальный человек, ты верующий и так далее. Хотя тот, второй не сказал это. И потом ты идешь к второму и говоришь, первый сказал про тебя очень хорошо, он сказал, ты верующий, ты нормальный, и он тебя любит и так далее. То есть, и хотя это не было, то есть это не считается обманом, потому что это обман с хорошей целью, то есть потому что человек он хочет помирить между двумя мусульманами. Это первое. То же самое во время войны. Понятно? Человек, когда он воюет с кафирами, то есть он делает какие-то моменты, чтобы их обмануть. Во время войны, пожалуйста. То есть это не считается обманом. Понятно? И третье, когда муж что-то говорит жене, и когда жена говорит что-то мужу. Понятно? Когда муж он говорит, допустим, своей жене, ты самая красивая женщина на мире. Ты, не знаю, как луна или как солнце. Короче, начинает ей так описывать, как будто она самая красивая женщина в мире. Это на самом деле неправильно. Понятно? Это не считается, то есть, обманом. Или когда он ее обманул, чтобы не разрушить семью. Или чтобы конфликт не начался. Понятно? То есть, чтобы шейх Азим Баз, он сделал условия. То есть, сейчас сказать, чтобы это касалось семьи. И чтобы это... то есть, человек, он сделал этот обман, чтобы спасти семью от разрушения. И не будет никому вреда. Или никто... это ему будет вред, то есть этот обман не приносит вреда другим людям. Понятно вам? Ясно вам? То, что жена говорит мужу, или то, что муж он говорит жене. Вы меня поняли, иншаллах? Тогда это не считается обманом, чтобы сохранить семью. Чтобы сохранить семью и так далее. Но чтобы это было в пределах нормы. Это не значит, что можно обманывать за каждую мелочь и за каждую секунду. Нет, иногда бывают такие моменты. Допустим, я даю вам случай. Была одна, то есть мусульманка, то есть мы ее знаем. То есть ее муж запретил ей, то есть выйти из дому. Ни в коем случае. Если она выйдет, он даже может даст ей развод и так далее. Я сейчас была, то есть он ей запретил и ходить в мечеть, и он даже запретил общаться с одной мусульманкой. Он не хороший, он не верующий человек. Понятно? Один раз, когда он пришел, то есть он сомневался, что его жена сегодня разговаривала, потому что он когда звонил по домашнему телефону, телефон был занят. Понятно? Он сомневался, что его жена обряд, она общалась с той женщиной, которую он сказал ей, с ней не общайся. Или она вышла из мечети. В этом случае, если он ей спросил, ты была в мечети? Или ты сегодня пообщалась с той женщиной? Если она скажет, нет, я это не сделал, то есть я не вышла из дому, или я не общалась с этой женщиной, это разрешается. Почему? Потому что она знает его. Если она скажет, допустим, что она была сегодня в мечети, ходила на урок, то есть и получила знания, потому что он нечестивец, он не хороший человек, даже не разрешает ей уроки слушать даже по интернету. То есть, если она обманула и сказала, я не была в мечети, или я сегодня не общалась с этой женщиной, тогда у нее не будет греха. на этот момент. Потому что если она скажет ему, я была на уроке, он может бить ее, или он может даже даст ей развод. Понятно вам? При таком положении, при такой ситуации, если она скажет ему, что я не была, тогда она, иншаллах, на нее не будет греха. Ясно, иншаллах. Что там вопрос, она? То есть мы в какие случаи разрешается обманывать, мы уже это сказали, то есть, чтобы помирить между мусульманом во время войны, то что бывает между мужем и женой, чтобы спасти семью, понятно, то есть там разрешается обманывать при крайней необходимости. То есть человек, допустим, то есть женщина, она, допустим, приняла ислам. Если, то есть мать сомневается, то есть если она им скажет, что она приняла ислам, они могут ее выгнать из дому, или они могут ее бить, или убить. В Египте, то есть там очень страшно, почему? Потому что там христиане, они очень сильно ненавидят мусульман. То есть если знают, что он принял, что она приняла ислам, они могут ее убить за секунду. Если вы видели, то есть такое течение называется друз. Это страшные виды шиа, и они даже шиа их обвиняют в куфре. Понятно вам? То есть друз, была одна из случаев, то есть это была в Сирии, и она очень сильно распространилась, эта история. Одна из друзов, то есть это женщины, они вообще кафиры, они в исламе, они ученых наших являются кафирами, друз. Короче, одна из этих друзов, женщин, как бы друзиская, да? Друзиская, допустим, будет ее называть. Она познакомилась с одним суннитом из Сирии. И когда он ей рассказывал и так далее, это ей понравилось, и она приняла ислам. Понятно? То есть она оставила это убеждение у друзов и так далее. Ее семья, то есть когда узнала об этом, конечно, она когда приняла ислам, уже вышла. И сейчас начала жить, заключила тест брак на этого человека, и жила уже, она была уже его жена. Ее семья, и она потом переехала в другой город вообще, потому что она знает их. Когда они, то есть, когда ее семья начали искать, родственники начали ее искать, короче, нашли ее адрес. Они потом сказали ей, давай приезжай к нам в гости, то есть, чтобы, ну, так пообщаться и так далее. Муж сказал ей, я тебе не разрешаю идти туда. Эти люди, они опасны, и они тебе могут вред сделать. Она сказала, нет, это мои родственники, я не думаю, что они плохо сделают. Ну, короче, в конце она смогла его убедить, и он ей разрешил. Она, когда туда пошла, ее родственники ждали ее. Отец и ее брат ждали ее, понятно? Ждали ее, и когда она пришла в дом, сразу они закрыли дверь, и они начали бить ее. Он собрал все мужчины, которые его знакомы, и начали ее бить очень сильно. Даже у нее одежда, значит, как называется, порвалась. Одежда порвалась. Так. И это было снято на видео. То есть это вы можете видеть это в YouTube. То есть потом ее это еще он сделал, потому что ее били очень сильно и так далее, она упала, он взял большой камень. Понятно, да? Он взял большой камень и бросал на ее голову. Короче, разбил ее голову, короче, он ее убил. Понятно? Он ее убил таким образом. Поэтому, если бывают такие, допустим, истории, такие моменты, И если она, допустим, им скажет, что, или если он скажет им, что он принял ислам и так далее, это опасно. Понятно, да? Это опасно, и тогда разрешается обманывать. Ты мусульман, ты принял ислам? Нет, я не ислам не принял. Ясно вам? То есть, когда есть угроза жизни или здоровья, или допустим, человек, он находился у кафиров, они знают, если он мусульманин, они могут ему сделать операцию не как есть, не как положено, потому что он живет в государстве, где там ненавидят мусульман. Он подошел к врачу, он его спросил, ты мусульман? Он сказал, нет, я не мусульман. Ясно, иншаллах? Поэтому при этих случаях тогда разрешается обманывать, чтобы спасти себя от угрозы жизни и от конкретного вреда. Ясно вам, иншаллах? Какие-то еще вопросы есть? Еще какие-то вопросы есть у вас? Еще какие-то вопросы есть у вас или что? Хорошо, иншаллах. Если не будет у вас вопросов, тогда иншаллах. Что за вопрос? Слушаем. Слушаем, да. Вопрос. Нет, я ничего не вижу. Сможет ли женщина, то есть, потребовать развод, если муж знает, что она беременна, то есть. То есть, Аллаху алям, надо здесь спросить у шейхов или ученых. То есть, женщина знала, что муж знает, что его жена, то есть, беременная, и он хочет аборт сделать. И она не хочет. Можно ли, то есть, тогда, можно ли потребовать у него развода по этой причине? Аллаху алям. Аллаху алям. Надо спросить у шейха и ученых, чтобы знать именно ответ на этот вопрос. Аллаху алям. То есть некоторые мусульмане женятся для получения виз или гражданства. Комитет больших ученых в Саудии, то есть им задавали такой вопрос, подобный этот вопрос. То есть один задавали им вопрос, что есть там некоторые мусульмане в Америке, они езжают туда, чтобы получить гражданство, они тогда женятся на, то есть, американки для получения, то есть, паспорта и регистрации. Разрешается ли это или нет? Ученые сказали, что это нельзя. Не разрешается, чтобы сделать такой вид брака. Потому что ученые сказали, цель от брака, чтобы была любовь и милосердие между мужем и женой. И при таком положении такие моменты отсутствуют. Это, во-первых. И, во-вторых, это уже обход и обман. И оно ученые говорят, что не разрешается, чтобы мусульман жил среди кафиров. Ни в коем случае. Только есть какие-то исключения. Допустим, он поехал туда получить какое-то знание, которого у мусульман нет. Он поехал туда, чтобы лечиться. Он поехал туда, чтобы дава сделать, призывать к религии Аллаха Азза ва Джал. У него есть знания и так далее. То есть исключения, которые разрешают человеку или мусульману быть среди кафиров на определенное время. Но чтобы жить там навсегда, это харам и пророк, саллаху алейхи ва саллям, он сказал, тот, который живет среди кафиров, он не от меня. То есть, ана бари ум минху. Я причастен от него, или он не является от меня. Тот человек, который он живет среди кафиров. Поэтому не разрешается, чтобы сделать такие браки, то есть пойти в ЗАГС и сделать типа брак или контракт брачный для получения визы. Это харам. Почему говорить, это нельзя. И это суд фатва комитет больших ученых в Саудии. Да. Что это развод? Одиночка там мать без мужа, да? Жена без мужа. И им дают за это деньги или что? Да, это то же самое, это нельзя, это харам, это обман. То есть они делают развод, типа развод в государстве, что я развелся с этой женщиной, чтобы ей дали какую-то материальную помощь. Наоборот, если он подошел туда и сказал, что я развелся с женой, это уже считается по исламу разводом. Понятно? Если он сказал, что я развелся с моей женой, то есть он сказал это в нормальном состоянии, то есть он не был в коме, или он не был, то есть, без сознания. Он сказал, что я хочу развелся, я развелся с моей женой. Да, если он это сказал, чтобы для получить какой-то документ или материальную помощь, по исламу он уже развелся с ней. Понятно? Если пройдет 3 месяца, и он ее не вернул, она уже чужая женщина. И ни в коем случае не разрешается, чтобы он жил с ней в одной комнате или в одном доме, потому что она уже после окончания идди, то есть этого периода около 3 месяца, она уже чужая женщина для него. Ясно, иншаллах? Еще есть что-то непонятное или... Ой, я помечал. Человек, он может его возмешивать, но уже в четных цифрах. 24 четный, да? Понятно? То есть он уже его возмещает в четных цифрах. Что там пишут? Нет, никак, фард. Человек, он не должен, но если он хочет, тогда он его делает уже в четных цифрах. Допустим, если он привык делать утр 1 рака, тогда он будет делать 2 рака. Понятно? Ясно? Да. Да, то есть он делает, он обычно делает утр 3 раката, тогда он сделает 4 раката. То есть четные цифры. Муж как? Аль-Махарим, то есть муж жены, мужа, то есть муж матери, он является в исламе, он является махрамом. Понятно? То есть человек, если он женился на одной женщине и он имел с ней близость, понятно, тогда ее дочерей будет для нее махарим. То есть ни в коем случае ему не разрешается жениться на них. Понятно вам? Алло. То есть если он кафир или нет, то есть надо смотреть. Это как можно сказать, это как отец мужа, если он кафир. То есть ученые сказали, то есть отец мужа в исламе он является махрамом. То есть вообще, если у женщин есть муж, этот муж, у него есть отец. Отец мужа будет махрамом. То есть она может сидеть с ним наедине, она может с ним сидеть без платка и так далее. А если он был кафиром, то есть ученые говорят, здесь надо посмотреть. Если он достоин доверия, и он не, как говорят, он не левый. То есть он не идет направо, налево. Понятно? То есть он не распутник. Понятно? То есть он нормальный человек, он не делает эти вещи. Если он из числа таких людей, тогда она может сидеть с ним без платка. Потому что он махрам. Понятно? Ясно, иншаллах, насчет этот вопрос. Даже если он был мусульманином, допустим, берем другой момент. Если он был мусульманином, то есть отец мужа, он был мусульманином, но он фасик, то есть нечестивист, и он гуляет с женщинами, и он недостоин доверия, она не имеет права сидеть с ним наедине или сидеть перед ним без платка. Понятно? Даже если он был мусульманином. Поэтому принцип, надо посмотреть, кто он и что он делает. Ясно, иншаллах? Что за фитну? То есть человек, у него мать, она не мусульманка. Так ли? То есть она христианка, или я не знаю, она так. Если он скажет ей, что он принял ислам, и он начал медву сделать. Понятно? Так ли, да? Ага. Хорошо, то есть он принял ислам, и он начал медву сделать. Если это, то есть, делает проблему ему, то есть, они могут его выгнать из дому, то есть, они могут его убить и так далее, тогда он не обязан сказать им. Понятно? Он не обязан ей сказать. Понятно, ахи? То есть, если это создает ему большие проблемы, тогда он не обязан ей это сказать, чтобы не попасть в конфликт и не попасть в проблемы. Ясно, иншаллах? Хорошо. Что там? Что значит не поклоняющийся? Он не поклоняющийся, то есть он что? Не верующий мусульманин. Так ли? Конечно, это здесь есть разногласия. Человек, который он молитву не делает. Если берем мнение ученых, то есть, который считает, что он кафир, тогда он не является его махрамом. А если идем по мнению тех ученых, которые считают, он мусульман, но он фасик, тогда он будет для него махрам. Ясно, иншаллах? Там пальто, есть какой-то вопрос? Да. Можно ли иметь дела или работу с равидитами? Да, потому что они кафири. То есть правильное мнение ученых, что равиды являются кафирами. И человек, он может иметь дела или работу с кафиром. Без проблем. То есть торговля, бизнес, работа даже у кафира, это не харам. Если там нету нарушения закона Аллаха Азза ва Джаль, и работа не по хараму. Понятно? Допустим, человек, он кафир, рафидит, он христиан, иудей, у него есть какой-то офис по продаже, допустим, магазин по продаже, допустим, компьютер или продуктовый магазин, алиментара какая-то. То есть он может там у него работать. Без проблем. Даже если он хозяин был кафиром. Понятно? В Медине Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, много из тех, которые имели торговлю, они были иудеи. Из иудеев. Из евреев. Шейх Азим Бас говорит, что рафида, они являются кафирами. Рафида, которые поклоняются семейству пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они считают, что Коран искажен, они обвиняют Аиша, радиаллаху анха, в прелюбодеянии, они являются кафирами. Поэтому комитет больших ученых, когда их спросили насчет, можно ли жениться на рафидитке, то есть они сказали, если эти рафида, они поклоняются Алию и семейству пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и делают чирк, тогда нельзя жениться на них, потому что они кафири, и нельзя кушать их мясо. Если они порезали какое-то мясо, нельзя их кушать. Хотя шейх Алислам ибн Таймия рахимахуллах, он разрешает, чтобы человек он женился на рафидитке. Хотя он говорит, это нежелательно. Ясно? Но это мнение, оно слабое. То есть, но он считает, что нельзя наоборот. Шейх Алислам ибн Таймия говорит, что можно, чтобы жениться на рафидитке, но наоборот нельзя. То есть нельзя, чтобы мусульманка вышла замужем за рафидита. Понятно? Баракаллаху. Хорошо, иншаллах. Тогда сегодня мы, иншаллах, останавливаем на этот момент. Послезавтра, иншаллах, то есть во вторник, в 8 часов по московскому времени, иншаллах, у нас будет урок, то есть общая тема. Если будет у вас есть время, иншаллах, заходите в эту комнату, то есть ислам в Молдавии. То есть послезавтра, во вторник, уроки бывают два раза в неделю. По вторникам и по воскресеньям в 8 часов по московскому времени. То есть в 7 часов по молдавскому, в 8 часов по московскому времени. Если будет у вас время, иншаллах, заходите. Барак Аллаху фикум, джазакум Аллаху хайран. Субханак Аллахума ва хамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настагфирука ва натубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Thank you.